Бог оправдывает нечестивого. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня для нашего размышления желаю предложить один стих, записанный в послании к римлянам. Прочитаем его. «Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Римлянам 4 глава 5 стих. Я обращаю ваше внимание на эти слова. «Того, кто оправдывает нечестивого». Они кажутся мне чудными словами. Не удивляйтесь ли вы тому, что в Библии встречается подобное выражение, как «того, кто оправдывает нечестивого». Мне приходилось слышать людей, ненавидящих и презирающих учение о кресте и ставящих его в обвинение Господу, говоря, что Он спасает негодных людей и принимает в себе самых порочных. Посмотрите, как Священное Писание принимает это обвинение и вполне выясняет. Из уст своего служителя, апостола Павла, по вдохновению Духа Святого он говорит, «Того, кто оправдывает нечестивого». Он превращает виновных в невинных, прощает заслуживающих наказания и милует недостойных милости. Вы, конечно, думали, что спасение дается только за доброе, что милость Божия предназначена только для святых и чистых, которые свободны от греха? Вас покорила мысль, что если ваше поведение образцово, Господь вознаградит вас, и вы думали, что, не будучи достойным, вы не могли удостоиться Его милости? Вы, должно быть, поражаетесь, слыша эти слова. Того, кто оправдывает нечестивого. Я не удивляюсь, что вы поражаетесь этими словами, так как при всей моей уверенности в великую милость Господа я сам никогда не перестаю удивляться этому. Воистину удивительно, не так ли, что для святого Господа нашего оказалось возможным оправдывать нечестивого? Мы по природной склонности сердец, самоправедности, любим говорить всегда о нашей добродетели и достоинствах наших и упорно настаивать на том, что в нас кроется что-то достойное внимания Господа. Но Господь, который видит все сквозь обман, знает, что в нас нет никакой добродетели. Он говорит, что среди нас нет праведного ни одного. Он знает, что вся наша праведность есть ничто иное, как запачканная одежда, и потому Иисус Христос не принес на землю искать добродетели и праведности среди людей, а принес добродетель и праведность собою, дабы дать их тем, которые лишены их. Он пришел не потому, что мы праведны, но для того, чтобы сделать нас таковыми. Он оправдывает нечестивых. Когда адвокат приходит на суд, то он, если только он честен, желает защитить невинного человека и оправдать его пред судом от обвинений, неправильно ему предъявляемых. Его целью должно быть оправдать невинного человека, и он не должен стараться прикрыть виновного. Не в правах и не в силе человека оправдать виновного. Сотворить такое чудо надлежит только Господу. Бог, всесправедливейший повелитель, знает, что нет в мире человека, творящего добро и не делающего греха, и потому безграничной силе своего божественного существа и светлости своей любви берет на себя бремя не столько для того, чтобы возвещать благочестивых, сколько для того, чтобы оправдать нечестивых. Господь нашел пути и средства, чтобы дать нечестивому возможность предстать пред Ним оправданным. Он оправдывает виновных так, как если бы они всю жизнь свою были свободными от греха. Он оправдывает нечестивых. Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти грешных. Воистину весьма удивительно и особенно удивительно для тех, которые пользуются этим даром. Для меня до сегодняшнего дня представляется как бы чудом, что Господь должен меня когда-нибудь оправдать. Я чувствую себя совершенно недостойным, совокупностью испорченности и греховности без Его всемогущей любви. Я с полной уверенностью сознаю, что оправдан верою во Христе Иисусе, оправдан так, как если бы я был совершенно чистым, и я сделан наследником Господа и сонаследником Христа. Несмотря на это, я по природе своей должен занять место среди наиболее грешных. Я, который вообще не достоин, получаю такое обращение, как если бы я был достойным. Я любим такою любовью, как если бы я был всегда благочестивым, а между тем я перед этим был нечестивым. Кто может не удивляться этому? Обращаю ваше внимание на то, что это обстоятельство является для нас особенно поразительным. Делайте Евангелие доступным как для вас, так и для меня. Если Господь оправдывает нечестивых, то, дорогой друг, Он может оправдать и вас. Не являетесь ли вы как раз этим лицом? Если вы не обращены в данную минуту, то вы вполне заслуживаете этого наименования. Вы были без Бога, вы были противоположностью благочестию, следовательно, вы были и теперь являетесь нечестивым. Быть может, вы не посещали богослужений, где читается Слово Божие, а жили с несоблюдением Божьего дня и Его Слова. Это все доказывает, что вы были нечестивым. Но печальнее всего, что вы допустили сомнение в существовании Бога и даже признались в этом. Вы жили на этой земле, которая полна творениями Господа, и все время закрывали глаза на ясные доказательства Ее силы и божественности. Вы жили так, как если бы не было Бога. Воистину, вы были бы очень рады, если бы могли убедиться вообще, что во всем нет Бога. Возможно, что вы жили даже в продолжении многих лет таким образом и привыкли к таким жизненным путям. Но верьте, ни в одном из них нет Бога. Если вас клеймили словами «нечестивый», то это было бы равносильно тому, как если бы клеймить море, называя его соленой водой, не так ли? Возможно, что вы человек другого рода, что вы регулярно соблюдали все внешние обряды, но ваше сердце при этом отсутствовало, и вы оставались на самом деле нечестивым. Хотя вы и встречались с детьми Божьими, но Христа вы сами никогда не познали. Вы участвовали в хоре, но сами не прославляли Его от сердца вашего. Вы жили без всякой любви к Богу в сердце вашем и без внимания к Его повелениям в вашей жизни. Да, вы и есть именно тот, кому Евангелие это послано, Евангелие, которое гласит, что Бог оправдывает нечестивого. Это воистину удивительно, но, к счастью, доступно вполне к вам, не так ли? Как бы я желал, чтобы вы восприняли его? Если вы разумный человек, вы постигнете замечательную милость Господа, не посланную вам, и вы скажете себе, если Господь оправдывает нечестивых, то почему же я не должен быть оправдан и оправдан сейчас же? Далее заметьте, что это должно быть так, что спасение в Господе дается тем, кто того не заслуживает и не подготовлен к нему. Вполне понятно, что настоящее изречение включено в Библии, так как, дорогой друг, никто другой не нуждается в оправдании так, как те, которые не имеют своего собственного оправдания. Поэтому уповайте на Бога, ибо Он только оправдывает нечестивых. Господь творит только то, что нужно. Безграничная мудрость никогда не предпринимает того, что не нужно. Иисус Христос никогда не творит ничего, что излишне. Сделать праведным того, кто есть таков, не дело Божие, а дело безумца. Но сделать правым того, кто не прав, это дело достойное безграничной любви и милости. Оправдать нечестивого есть чудо, достойное Бога. И воистину это так. Теперь вникнем в следующее. Если где-нибудь в мире нашелся бы врач, который изобрел верное и ценное лекарство, то кому должен он быть послан? К тем ли, кто вполне здоров? Я уверен, что нет. Пошлите его в местность, где нет больных, и он почувствует себя не на своем месте. Ему нечего будет делать. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Разве не так ясно, что великое лекарство милости и искупления предназначено для спасения больных духовно? Оно не может быть для здоровых, ибо они в нем не нуждаются. Если вы, дорогой друг, чувствуете, что вы духовно больны, то знайте, что великий врач пришел для вас на землю. Если вы совершенно расстроены из-за вашей греховности, вы как раз и являетесь тем лицом, которое намечено в плане спасения. Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти грешных. Он принес прощение для виновных. Не пробуйте напрасно возвышать себя и делать себя чем-нибудь иным, чем вы на самом деле не есть. Идите к Нему таким, как вы есть, к тому, кто оправдывает нечестивых. Придите к Нему во всей вашем грехе и греховности. Придите и попросите, чтобы Он оправдал вас. Аминь.